Глава пятая. Скоро зайдет солнце. Этот час любят они обе. Все, кто осмелился выйти из дому, уже вернулись назад. Море утихло, стало прохладнее. Оно тихонько взбирается по ногам. Когда оно доходит до купальника, они чисто машинально, одинаковыми движениями привстают на цыпочки. Джульетта говорит: «Называй меня Джулией, если любишь». «Называй меня Анной». Анна и Джулия смеются, болтают, потом внезапно ныряют и плывут в открытое море. Анна лежит рядом с Джулией, которая стянула с груди купальник. Джулия поворачивается на живот, чтобы подставить спину умирающему солнцу или прохладному воздуху. Джулия мягким движением подсовывает руку под мокрый живот Анны. Анна стала еще более худощавой, чем ее подруга. Лицо выглядело теперь более утонченным, тело более спортивным, а сильная, как у гимнасток, спина и ноги гораздо более удлиненными и костистыми. Она много пила и совсем не ела. У Анны маленькие круглые ягодицы, у Джулии икры танцовщицы. Джулия ненавидела прошлое. Она жила настоящей минутой, непрерывно пила и ни с кем не откровенничала. Анна Хидден так ничего и не узнала о ней. У каждого из них было свое заповедное царство. У Лены, когда она приезжала в Италию, гроза. У Анны длинная комната, выходившая на Тиренское море. У Джулии диван и белое вино. У Армандо мастерская из стекла и стали. У жизнерадостного старикана наркотические оргии. У Филлис церковные скамьи. У княгини Кропоткин горы. У Шарля каждая книга в его библиотеке. Они дружили, но виделись мало. Каждый спешил вернуться в свои владения. Я мог бы во всех подробностях описать дальнейшие месяцы. Они были заполнены многими делами, любовными связями, строительными работами. Но я опускаю все это, опускаю. И сразу подхожу к марту следующего года. Иными словами, опять к холоду. Те три месяца, что Магдалена была у матери, Джулия и Анна жили вдвоем на Искье. А в следующие три месяца, когда малышку привезли в Италию, Джулия проводила будни в Неаполе, но на выходные они с девочкой ехали на остров. В объятиях Джулии Анна стала настоящей итальянкой. Вновь обретенное сексуальное вожделение украшает тело, озаряет все окружающее, очищает воздух. Они шагали, держась за руки, поднимались на кручу, над морем, не разговаривали. Анна несла пляжные полотенца, Джулия тащила свои дурацкие глянцевые журналы, их сандалии оставляли борозды в раскаленной пыли. Магдалена семенила сзади метрах 10 от них, распевая песенки, хныкая от усталости, спотыкаясь и зевая. Все трое загорели до черноты. Даже у Джулии кожа перестала краснеть под солнцем и постепенно становилась бронзовой. Джулия сидела на стареньком честерфилдовском диване, подобрав под себя босые ноги, держа бокал белого вина и грызя арахис. Вдруг Магдалена прошептала: «Ой, котеночек!» И действительно, с террасы в комнату заглядывал котенок. Анна вышла из душа, голая, мокрая, с полотенцем в руке. «Ты видишь?» — спросила Магдалена. «Какой красавчик!» Анна открыла пошире балконную дверь, бросила на пол полотенце и опустилась на колени перед котенком. «А ты и правда красивый?» — сказала она. «Смотри, какое у него черное пятнышко!» — сказала Магдалена. «Ты думаешь, это знак?» — спросила у нее Анна. Лена заснула, уткнувшись личиком в живот Джулии. Они лежали на диване. Джулия потягивала свое белое вино, листала журналы, купленные на Корсо Колонна, грызла арахис, а Магдалена вздрагивала и глубоко, изнуренно вздыхала во сне. Анна сидела на плиточном полу в самом прохладном углу комнаты, сбоку от камина, спиной к черной вулканической стене, держа на коленях развернутую партитуру.